Глава 7. Кризис и осознание. Эта глава описывает переживания людей, которые вдруг осознают, что играли неподходящую роль слишком долго. Этот этап осознания часто начинается с ощущения безысходности или потери контроля. Депрессия, тревога, хроническое напряжение, бессонница и другие болезненные симптомы могут сигнализировать о том, что старые стратегии ухода от реальности перестали работать. Эти психологические и физические симптомы предупреждают нас о том, что нам необходимо научиться жить в согласии с нашей природой и чувствами. Что такое истинное «я»? Понятие истинного «я» известно с древних времен, когда впервые появилась идея человеческой души. Люди всегда ощущали присутствие настоящего внутреннего «я», которая видит и ощущает то, что происходит вокруг, но всегда стоит немного в стороне от того, что мы делаем в окружающем мире. Это «я» — источник нашей уникальной индивидуальности, не подверженной влиянию семейных трудностей, которые сформировали наше ролевое «я». Внутреннее «я» известно как истинное «я», настоящее «я», центральное «я». Но все это об одном — сознании, которое говорит правду, находясь в центре личности человека. Вы можете рассматривать истинное «я» как чрезвычайно точную неврологическую систему обратной связи, способную самостоятельно получать информацию, которая помогает человеку двигаться в направлении оптимального для него уровня энергии и функционирования. Физические ощущения, присущие истинному «я», предполагают, что чем бы оно ни было, его основа лежит в нашей биологии. Истинное «я» является источником всех предчувствий и интуиции, включая мгновенные и точные впечатления о других людях. Мы можем использовать колебания уровня энергии нашего истинного «я» в качестве системы навигации, способной сообщить нам, когда мы находимся на жизненном пути, который нам хорошо подходит. Когда мы в согласии со своим истинным «я», мы видим все ясно и чувствуем, что находимся в состоянии потока. Мы сосредотачиваемся на решениях, а не на проблемах. Когда мы уделяем внимание нашим истинным потребностям и желаниям, все кажется намного более реальным. В нашу жизнь приходят люди и возможности, которые помогают нам так, как мы даже не могли себе представить. Мы становимся более удачливыми. Чего хочет наше истинное «я»? У вашего истинного «я» те же потребности, что и у цветущего, здорового ребенка: расти, быть узнанным и иметь возможность выражать себя. Прежде всего, ваше истинное «я» постоянно толкает вас расширять границы, как будто раскрытие вашего потенциала — это самое важное. Именно поэтому оно требует от вас принятия его руководства и справедливых желаний. Ему нет дела до любых отчаянных идей, связанных с исцеляющей фантазией или ролевым «я», которое вы придумали в детстве. Оно хочет лишь искренности в отношениях с окружающими и в своих устремлениях. Дети пребывают в согласии со своим истинным «я», если взрослые, играющие важную роль в их жизни, поддерживают их в этом. Однако, если ребенка стыдят или критикуют, он привыкает стесняться своих настоящих желаний. Дети считают, что если им удастся притвориться такими, какими их хотят видеть родители, они смогут заслужить их любовь. Они заглушают свое истинное «я», руководствуясь ролевым «я» и фантазиями. В процессе они теряют связь и со своим внутренним «я», и с реальностью. Упражнение. Осознание своего истинного «я». Неважно, кто вы – интернализатор или экстернализатор. Если вы игнорировали ваши самые глубокие потребности, ваше истинное «я» попытается разбудить вас при помощи эмоциональных симптомов, чтобы вы начали заботиться о себе. Ваше истинное «я» хочет, чтобы вы жили в мире и согласии с реальностью. Главное здесь — суметь распознать эти сигналы психологического стресса и увидеть в них свое спасение. Это упражнение поможет вам лучше осознать свое истинное «я». Вам потребуется лист бумаги и ручка. Сложите лист бумаги вдоль пополам так, чтобы видеть только половину страницы. На одной половине напишите «Мое истинное «я», а на второй — «Мое ролевое «я». Сначала положите бумагу так, чтобы видеть только половину, озаглавленную «Мое истинное я». Вспомните себя в детстве. Обратитесь к самым глубоким воспоминаниям и будьте честны с собой. Какими вы были до того, как начали пытаться стать кем-то другим? Чем вам нравилось заниматься до того, как вы научились осуждать и критиковать себя? От чего вам становилось хорошо? Какой бы была сейчас ваша жизнь, если бы вы могли быть собой, и вам не нужно было бы беспокоиться о деньгах? Я советую вспомнить, какими вы были до 8-9 лет, чем вы интересовались, кого вы любили больше всего и почему, чем вам нравилось заниматься в свободное время, во что вам нравилось играть, как вы представляли себе идеальный день, что вызывало у вас прилив энергии. Запишите свои мысли по этому поводу в том порядке, в котором они приходят вам в голову под заголовком «Мое истинное я». Закончив, переверните лист бумаги так, чтобы перед вами оказалась половинка с заголовком «Мое ролевое я». Подумайте над тем, кем вам пришлось стать, чтобы заслужить любовь и восхищение. Занимаетесь ли вы чем-то, что на самом деле вас не интересует? Что вы заставляете себя делать, потому что считаете, что так поступают хорошие люди? Есть ли в вашем окружении люди, которые истощают ваши запасы энергии и после общения с которыми вы чувствуете себя как выжатый лимон? На какие скучные занятия вы тратите свое время? Как бы вы описали социальную роль, которую пытаетесь играть? Как бы вы хотели, чтобы окружающие воспринимали вас? Какие черты характера пытаетесь скрыть? Есть ли что-то, чего о вас никто не знает, и вы этому рады? Закончив писать, уберите лист бумаги хотя бы на день, а затем разверните его и сравните две стороны. Вы живете в согласии со своим истинным «я» или ведущую роль в вашей жизни играет ролевое «я»? Кризис, помогающий прозреть. Люди сталкиваются с кризисом, когда боль от жизни в рамках, задаваемых их ролевым «я» и исцеляющими фантазиями, начинает перевешивать любые потенциальные выгоды. Чаще всего психологический рост открывает неприятную правду о том, что мы делаем с нашей жизнью. Психотерапия и другие похожие практики помогают нам осознать то, что мы и так знаем в глубине души. Когда вы проходите через кризис, стоит задаться вопросом, что же на самом деле разрушается? Как правило, мы думаем, что рушится наше «я». На деле же обычно оказывается, что конец приходит нашим попыткам отрицать собственную эмоциональную правду. Эмоциональный дистресс является сигналом, что нам все сложнее игнорировать собственные чувства. Это означает, что мы вот-вот откроем наше истинное «я», скрытое за всеми нашими историями. Ваше истинное «я» хочет, чтобы вы увидели, что происходит на самом деле. Оно пытается разбудить вас и добиться того, чтобы вы перестали верить, что ваши эмоционально незрелые родители знали, что для вас лучше и что играет роль лучше, чем быть собой. Оно понимает, что не следует позволять фантазии управлять жизнью. По наблюдениям специалиста в области возрастной психологии Жана Пиаже, для того, чтобы человек научился чему-то новому, его старая модель мышления должна разрушиться и адаптироваться в соответствии с новым полученным знанием. Этот процесс внутреннего слома и приспособления – является ключевым для постоянного интеллектуального развития. Польский психиатр Казимир Домбровский также считал, что эмоциональный дистресс может быть признаком роста, а не обязательно заболевания. По его мнению, причиной возникновения психологических симптомов является недавно активизировавшееся стремление к развитию. Он ввел термин «позитивная дезинтеграция», обозначающий процесс внутреннего распада личности, ведущего к ее реорганизации на новом, более сложном с эмоциональной точки зрения уровне. Домбровский отмечал, что в результате подобных потрясений некоторым людям удается развить свою личность, в то время как другие быстро возвращаются к тому, что было. Его наблюдения показали, что люди, не обладающие психологической осознанностью, скорее всего, не могут значительно измениться под воздействием эмоционального потрясения. Однако другие используют периоды дистресса, чтобы узнать о себе что-то новое. Домбровский считал, что у таких людей имеется потенциал развития, подталкивающий их к тому, чтобы стать более компетентными и автономными. Домбровский считал, что люди, способные переносить негативные эмоции, имеют наибольший потенциал развития. Он рассматривал негативные эмоции как основную движущую силу психологического развития человека, поскольку именно эти причиняющие дискомфорт чувства мотивируют амбициозных людей на поиски решений. Вместо того, чтобы закрыться или начать защищаться, столкнувшись со сложными переживаниями, люди с высоким потенциалом развития стараются глубже понять себя и окружающую реальность. Ради этого они готовы заняться самоанализом, даже если это предполагает необходимость пережить болезненное чувство неуверенности в себе. Хотя неопределенность является неотъемлемой частью процесса самоанализа и может иметь неприятные побочные эффекты в виде тревоги, вины или депрессии, поиск ответов на глубокие и важные вопросы в конечном итоге помогает формированию более сильной и более легко адаптирующейся личности. История Эйлин. Для моей клиентки Эйлин идеи Домбровского стали источником поддержки и помогли ей поверить в свои силы. Ее аналитический склад ума позволил ей извлечь много пользы из работы с психотерапевтом на протяжении нескольких лет. Эйлин любила учиться, поэтому ей хотелось лучше понять себя и других, но ее семья считала интерес к психологии признаком неприспособленности к жизни. Когда после разрушительных отношений Эйлин обратилась за помощью к психотерапевту, семья посчитала этот поступок глупым и окрестила ее больной. Вместо того, чтобы понять, что Эйлин использует свою эмоциональную боль как инструмент для роста и познания себя, ее родные задавались вопросом, зачем она тратит столько времени и денег, чтобы копаться в прошлом. Эйлин знала, что поступила правильно, придя в терапию, но беспокоилась, не является ли она больной на самом деле. На определенном уровне она все понимала, ведь ее родители были незрелыми, импульсивными людьми, избегающими эмоциональной близости. Однако ей казалось странным, что она была единственным членом семьи, которому оказалась необходима помощь. Узнав об идее позитивной дезинтеграции Домбровского, Эйлин смогла увидеть, что ее дистресс является признаком роста. Познакомившись с теорией развития Домбровского, она стала гордиться, что является единственной в своей семье, кто готов исследовать свою боль, чтобы найти более здоровый способ существования. Отказ от устаревшего ролевого «я». Люди часто продолжают играть принятые на себя в детстве роли и во взрослом возрасте, потому что считают, что это единственный способ быть принятыми другими, который помогает им поддерживать собственную безопасность. Однако, когда истинное «я» больше не в состоянии играть в ролевые игры, человек часто получает тревожные сигналы в форме неожиданных эмоциональных симптомов. История Вирджинии. Для Вирджинии тревожным звонком стали внезапные панические атаки, возникающие каждый раз, когда ее критиковал старший брат Брайан, человек деспотичный и склонный к осуждению. Вирджиния всегда переживала по поводу того, что подумают о ней другие. Это превращало любой выход в свет в изнуряющее мероприятие, во время которого Вирджинии постоянно приходилось считывать мысли и эмоции окружающих и стараться никого не обидеть, терзаясь при этом воображаемыми картинами неминуемого отвержения. На работе она также бесстрастно думала, как ее воспринимают коллеги, чувствуя себя при этом совершенно несчастной. Вирджиния обратилась к психотерапевту, чтобы научиться справляться с паникой, и это ей удалось. Но она также поняла, насколько непринятой она чувствовала себя в детстве. Терапия помогла Вирджинии увидеть, что у Брайана была та же осуждающая манера поведения, что и у их покойного отца, который всегда заставлял ее чувствовать себя ущербной и нелюбимой. Вирджиния начала понимать, что ее социофобия была отражением ее детской роли, когда она постоянно и безуспешно пыталась заслужить любовь своего критичного и надменного родителя. Ее подсознательная исцеляющая фантазия предполагала, что однажды она сможет стать достаточно правильной, чтобы заслужить его одобрение. Она бессознательно взяла на себя роль напуганного неполноценного ребенка, дополнявшую образ мудрого и сильного отца, место которого теперь занял Брайан. Панические атаки Вирджинии свидетельствовали о том, что она начала ставить под сомнение свою детскую веру, что старшие всегда правы. Вот что она рассказала мне. «Если кто-то, особенно если это был мужчина, выражал свое недовольство мной, я пугалась и автоматически считала, что я не права. Однако Вирджиния смогла более ясно увидеть свои отношения с Брайаном. Я ставила его на пьедестал, как будто он был богом. Ему нет до меня никакого дела, но я позволяла ему определять, как мне себя чувствовать, хорошо или плохо. Я всегда так переживала из-за его мнения, но сейчас я стараюсь быть более независимой. Мне кажется, что я только начинаю учиться быть отдельной личностью. Без своих панических атак Вирджиния могла бы и дальше руководствоваться мнением окружающих и жить с ощущением самоуничтожительной тревоги. Панические атаки проложили путь для новой осознанности, которая позволила ей отказаться от фантазии о непогрешимости мужчин, которую она усвоила в детстве, истории, разрушавшей ее самооценку во взрослом возрасте. Ее ролевое «я», загонявшее ее в рамки слабой и потерянной маленькой девочки, разрушилось, как только она поняла, что может сама решать, общаться ей с Брайаном или нет. Она, наконец, осознала, что чувствует на самом деле по отношению к отцу и брату, которые превратили ее в самого незначительного члена семьи. Чары рассеялись. Упражнение. Освобождаемся от саморазрушительной роли. Выделите немного времени, чтобы коротко описать личность того, кто заставляет вас нервничать или чувствовать себя маленьким и незначительным. Теперь вспомните, как вы ведете себя, находясь рядом с этим человеком, и кратко опишите роль, которую вы привыкли играть, общаясь с ним. Постарайтесь понять, что за исцеляющая фантазия заставляет вас любой ценой искать одобрение этого человека. Сколько времени вы потратили, желая, чтобы этот человек вел себя с вами по-другому? Не играете ли вы самоуничижительную роль, которая больше не подходит вам? Вы готовы по-новому взглянуть на себя и начать строить отношения с этим человеком так же, как и с любым другим? Осознание своих настоящих чувств. Иногда отказ от исцеляющей фантазии о том, как мы наконец заслужим чью-то любовь, означает, что нам придется встречаться с нежелательными чувствами по отношению к нашим близким. Многие из нас испытывают вину или стыд за чувства, которые мы считаем неприемлемыми. Мы убеждены, что хорошие люди подавляют такие эмоции. Однако если подавлять свои настоящие чувства слишком долго, они могут выплывать на поверхность, а это заставит нас остановиться и посмотреть, что же не так. История Тильды. У Тильды было много того, за что она могла благодарить судьбу, поэтому она никак не могла избавиться от чувства вины. Она родилась в неполной семье. Ее мать Кайса приехала в США из Швеции в поисках лучшего будущего для дочери и работала, чтобы обеспечить себя и ребенка. Она откладывала каждый заработанный цент, чтобы Тильда смогла получить хорошее образование. Тильда использовала все предоставленные ей возможности и в конечном итоге получила ученую степень в графическом дизайне, оплачивая учебу за счет стипендии. Ее обучение подходило к концу, когда ей пришлось обратиться ко мне за помощью из-за сильнейшей депрессии. Несмотря на то, что она по-прежнему продолжала работать, каждое утро ей приходилось бороться с собой, чтобы начать что-то делать. Как только она вставала с постели, ей тут же хотелось забраться обратно под одеяло. Мы отследили начало депрессии и поняли, что она была спровоцирована телефонными разговорами с матерью Тильды, которая становилась все более раздражительной и язвительной по мере того, как учеба дочери подходила к концу. Кайса всегда была эмоциональной и постоянно напоминала Тильде, что она растила ее одна, когда ее бросил отец девочки, и они переехали в США. В каждом разговоре Кайса жаловалась на свои болезни и людей, которые ее обижали. Тильда сочувствовала матери и, кроме того, считала, что всем ей обязана. Но необходимость постоянно выслушивать рассказы матери о том, как она несчастна, и невозможность как-то помочь ей изматывали Тильду. Она видела, что ее слова совершенно ничего не меняют. Я спросила Тильду, что она чувствовала, когда Кайса отмахивалась от ее сочувствия и продолжала жаловаться. Сначала Тильда говорила лишь о своей вине за то, что не может помочь маме почувствовать себя лучше, и о том, что она плохая дочь, раз получает удовольствие от жизни, пока Кайса страдает. Но когда я продолжила расспросы и попросила Тильду описать ощущения в теле, когда она слышит голос матери, она, наконец, дала волю своим эмоциям. Она была ошарашена своим открытием. «Она мне не нравится», – прошептала Тильда. Это была эмоциональная правда для Тильды, которая противоречила ее детской исцеляющей фантазии о том, что когда-нибудь она сможет дать Кайси достаточно любви, чтобы компенсировать все разочарования в ее жизни. Преувеличенные вина и благодарность мешали Тильде испытывать настоящие чувства к матери. Незабываемая семейная история заключалась в том, что Кайса пожертвовала всем ради дочери и тем самым заслужила ее безраздельное внимание и преданность. Когда Тильду стали раздражать бесконечные жалобы матери, вина превратила ее неосознанный гнев в депрессию. Депрессия Тильды прошла, как только она приняла свои истинные чувства к Кайсе, позволив себе наконец осознать, что ей не нравится ее мать, несмотря на то, что она ей благодарна. Тильда смогла выбраться из ловушки. Она поняла, что может по-прежнему общаться с матерью, но ей не нужно притворяться, что она испытывает правильные эмоции. Упражнение «Ищем скрытые чувства». Вы можете выполнять это упражнение в любое время, когда чувствуете особенно сильную тревогу или когда у вас плохое настроение. В такие моменты спросите себя, не пытаетесь ли вы подавить какие-то скрытые чувства? Подумайте о моментах, когда вам особенно плохо, и постарайтесь понять, не связано ли это с каким-то конкретным человеком. По моему опыту, люди с наибольшей неохотой признают, что боятся кого-то или что кто-то им не нравится. Пытаясь сформулировать, что вы чувствуете к этому человеку, говорите так, как говорил бы ребенок 8-9 лет, используя простые и ясные предложения. Я также советую уединиться для выполнения этого упражнения, чтобы вам не нужно было беспокоиться о реакции других людей. Позвольте себе сказать или прошептать свою правду вслух. Можете попробовать использовать такую формулировку. «Мне не нравится, когда этот человек…» и описать его поведение. Поняв, что вы чувствуете на самом деле, вы заметите снижение напряжения и облегчения в теле. Не дайте вине помешать вам. Вы говорите о своих чувствах только себе с единственной целью – узнать себя лучше. Вас никто не слышит, и это абсолютно безопасно. Некоторым людям кажется, что им нужно рассказать другому человеку о своих истинных чувствах. Но я считаю, что это часто бывает контрпродуктивно и вызывает слишком сильную тревогу. Когда вы только начинаете налаживать связь со своими настоящими эмоциями, разговоры о них, к которым вы не готовы, могут наполнить вас ненужной тревогой, не говоря о возможной негативной реакции на ваше признание. Если вы захотите, вы всегда можете поговорить с человеком позднее, но сначала вам нужно вернуть способность признаваться в своих чувствах себе. Важно прояснить один момент. Вам становится легче не от того, что вы рассказали о том, что происходит у вас внутри, другому, а от того, что вы сами знаете, что чувствуете на самом деле. Простое признание эмоций и проговаривание их вслух может сыграть огромную роль в обретении эмоционального покоя. Осознание гнева. Поскольку гнев является выражением нашей индивидуальности, именно за это чувство эмоционально незрелые родители чаще всего наказывают детей. Но гнев может быть полезен, поскольку дает людям энергию для изменений и позволяет им увидеть себя как человека, достойного, чтобы за него заступались. Когда слишком ответственные, тревожные или находящиеся в состоянии депрессии люди начинают осознавать свой гнев, это часто является хорошим знаком. Их гнев говорит, что их истинное «я» выходит на передний план и что они начинают заботиться о себе. История Джейд. Джейд было стыдно, что она часто испытывала гнев, который нередко был направлен на родителей. На протяжении многих лет она считала, что лучший выход – это притвориться, будто этих чувств нет. Джейд втайне переживала, что у нее просто плохой характер, что она раздражается по пустякам. Однако причиной ее гнева было то, как ее снисходительные и эмоционально невовлеченные родители игнорировали ее чувства. Когда Джейд наконец начала думать о своем гневе как о реакции на пренебрежение ее эмоциональными потребностями, она могла взглянуть на ситуацию по-новому. «Теперь я думаю, что если бы я не злилась, то со мной явно что-то было бы не так. У меня куча причин для гнева, и мой гнев — это проявление моего истинного «я». Гнев дает мне много энергии. Я больше не хочу жить во лжи. Пытаясь наладить отношения с родителями, я постоянно испытывала одиночество и разочарование. С ними я чувствую себя в изоляции. Приняв свой гнев, Джейд впервые смогла ясно увидеть свою исцеляющую фантазию. Она думала, что может изменить семью, если будет любящей дочерью. Вот как она об этом сказала. «Я старалась во всех видеть хорошее. Я думала, что все любят друг друга. Я была наивной. Я считала, что если относиться к людям хорошо, то в конце концов все наладится. Я верила, что мои родители полюбят меня, а мои брат с сестрой проявят интерес к тому, что для меня важно. Но теперь я поняла, что мне нужно доверять себе и делать то, что я считаю правильным. Мне правда нравится быть собой. Я больше не хочу впустую тратить время. Я надеюсь, что смогу найти людей, которым можно доверять. Я больше не буду пытаться наладить отношения с теми, кто держится на расстоянии и не поддерживает меня. Я буду вести себя с ними тепло и вежливо, но не буду слишком с ними сближаться, чтобы опять не разочароваться». Осознание необходимости лучше заботиться о себе. Интернализаторы печально известны тем, что плохо заботятся о себе. Веря, что именно они должны улучшать все вокруг, они часто игнорируют собственное здоровье и особенно свою потребность в отдыхе. Стараясь позаботиться обо всем, о чем, по их мнению, они должны заботиться, они часто пропускают основные сигналы организма, включая боль и усталость. История Лины. Несмотря на то, что Лина старалась жить как можно проще, в ее жизни было много стресса. Ей всегда казалось, что у нее ни на что не хватает времени, как будто у нее в голове был голос, который постоянно говорил, что ей нужно поднажать, что она недостаточно старается. Даже те занятия, которые приносили ей удовольствие, например, игра на пианино, превращались в настоящие марафоны, в которых ей приходилось преодолевать свою лень и выкладываться по полной. Она не давала себе расслабиться до тех пор, пока полностью не выбивалась из сил. В дополнение к лихорадочной работе на полную ставку, Лина выполняла просьбы, с которыми к ней постоянно обращались окружающие, заботилась о своих домашних питомцах и кормила птиц во дворе. Вид увядшего растения мог вызвать у нее чувство вины из-за того, что она не полила его раньше. Когда однажды Лина отправилась на групповое занятие в фитнес-клуб, чтобы немного сбросить напряжение, она довела себя до изнеможения, стараясь успеть за инструктором и выполнить все упражнения идеально. Во время занятия она говорила себе: «Я должна это сделать. Это легко». Проснувшись на следующее утро, она с трудом могла думать и двигаться, но не понимала, что перестаралась накануне, до тех пор, пока не попыталась подняться по лестнице. В этот момент она заметила, что у нее так болят мышцы, что она с трудом поднимает ноги. У Лины была старая привычка не обращать внимания на сигналы тела, указывающие на усталость. Эту привычку привила ей мать, которая жестоко критиковала маленькую Лину, если та делала что-то недостаточно быстро или работала недостаточно усердно. В результате у Лины не было возможности делать что-то в своем темпе, поэтому она плохо чувствовала физические ограничения. Лина привыкла считать, что быть хорошим человеком означает стараться изо всех сил для достижения цели, даже если это нарушает баланс и заставляет чувствовать себя не готовой. В своем стремлении получить одобрение и любовь матери, Лина пришла к выводу, что она чего-то стоит только тогда, когда прикладывает значительные усилия. Ее детская исцеляющая фантазия заключалась в том, что однажды она будет так стараться, что ее мать превратится из вечно недовольного надсмотрщика в понимающего родителя, который видит, сколько усилий прикладывает дочь, чтобы порадовать ее. Общество в целом также поощряло привычку Лину делать все с максимальной отдачей. Достаточно вспомнить такие культурные правила, как «старайся изо всех сил», «никогда не сдавайся», «всегда делай как можно лучше». Для человека с такой избыточной мотивацией, как у Лины, подобные послания являются настоящим ядом для души. Всегда стараться изо всех сил утомительно, и в этом нет никакой необходимости. Гораздо разумнее знать, когда нужно выкладываться по полной, а когда нет. К счастью, как только Лина поняла, как влияет на жизнь ее исцеляющая фантазия, она пересмотрела свои ценности и научилась принимать во внимание собственные потребности. Осознание проблем через разрушение отношений. Проблемы в отношениях нередко помогают людям прозреть. Учитывая, что в наших значимых отношениях во взрослом возрасте мы часто следуем болезненным моделям поведения, усвоенным в детстве, совсем неудивительно, что так много людей обращаются за помощью к терапевту из-за проблем в отношениях. А поскольку близкие отношения между взрослыми вызывают много эмоций, они активизируют неразрешенные проблемы, связанные с нашими неудовлетворенными эмоциональными потребностями. Мы часто проецируем проблемы в отношениях с родителями на наших партнеров. По этой причине мы можем еще больше разозлиться на них, ведь в дополнение к тому, что происходит в настоящем, они напоминают нам о нашем прошлом. История Майка. Недавно после сокращения количества рабочих часов и разорительного развода Майк оказался на дне. Смысл его жизни заключался в том, чтобы быть успешным в глазах других людей, особенно жены и матери. Сейчас в терапии он работал над тем, чтобы определить ценности, соответствующие его истинному «я». В процессе этой работы он начал учиться принимать себя таким, какой он есть, включая свои уникальные достоинства и таланты. Размышляя о прошлом, Майк сказал: «Принимая решение, я исходил не из своих чувств. Я принимал решение, исходя из желаний других людей. Я поступал так на протяжении 35 лет, в том числе и в браке, в котором не было любви, и теперь у меня ничего нет. Может быть, я хотел, чтобы на меня обрушились мои недавние проблемы. Может быть, я надеялся, что все развалится. Меня били, ломали и унижали, а сейчас меня вот-вот сократят. Но знаете что? Я счастлив». Несмотря на все материальные потери и разочарования, Майк сумел отказаться от исцеляющей фантазии о том, что его будут любить, если он будет заботиться обо всех в ущерб себе. Огромные долги, в которых он оказался из-за развода, были подходящей метафорой, которая показала, чего ему стоило столько лет быть тем, кем он на самом деле не является. Поняв, как отчаянно ему хотелось, чтобы другие его приняли, Майк сказал: «Я думал, что я хуже, чем другие». Потом он посмотрел на меня и спросил: «Так кого же можно считать успешным человеком?» Отвечая на собственный вопрос, он сказал: «Думаю, для начала надо избавиться от успеха, и тогда ты увидишь, что ты за человек». Отказ от идеализации других. Одной из фантазий, от которых бывает особенно трудно отказаться, является вера в то, что наши родители мудрее и знают больше, чем мы. Детям неловко и даже страшно видеть слабости родителей. И даже повзрослев, люди могут отказываться замечать незрелость родителей. Оставаться в неведении и не видеть их ограничений может быть приятнее, чем посмотреть на них объективно. Возможно, подсознательно мы хотим защитить наших родителей в их уязвимости. История Пэтси. Моя клиентка Пэтси была явно более эмоционально зрелая, чем ее импульсивный муж или обидчивая мать, которая жила вместе с ней. Однако, когда я заметила, что Пэтси, похоже, является самым зрелым человеком в семье, она запаниковала. «Ой, мне не нравится так думать», — возразила она. Пэтси сказала, что такие мысли кажутся ей предательством и что она не считает себя особенной и не чувствует превосходства. Хотя скромность может быть хорошим качеством, она не приносила Пэтси никакой пользы, потому что заставляла ее игнорировать очевидное. Идеализация матери и мужа никак ей не помогала, так же, как и отрицание собственных достоинств. Как только Пэтси приняла тот факт, что она была более зрелой, чем ее семья, она смогла более объективно оценить их поведение. Она перестала приписывать им позитивные качества, которыми они не обладали, и установила границы. Пэтси также перестала впустую тратить энергию, притворяясь, что она хуже, чем на самом деле, чтобы ее родные сделали вид, что они лучше, чем есть. Осознание собственных достоинств. Людям важно осознанно ценить свои достоинства. К сожалению, дети эмоционально незрелых родителей, как правило, не ценят свои позитивные качества, поскольку эгоцентричные родители плохо умеют отмечать достоинства своих детей. В результате такие дети часто смущаются, когда речь заходит об их положительных чертах. Они привыкли к тому, что все внимание достается другим, и опасаются, что признание собственных достоинств вскружит им голову. Однако нам важно знать о своих ценных качествах и уметь сформулировать их. Это помогает нам поднять самооценку и позволяет гордиться тем, что мы приносим в этот мир. В признании своих заслуг много энергии и позитива. Хотя скромность и смирение могут помочь вам объективно смотреть на мир, они не должны мешать вам видеть свои лучшие качества. Осознание новых ценностей. Семейный терапевт и социальный работник Майкл Уайт разработал одну из форм психотерапии, известную как нарративная терапия. В основе его подхода лежала идея о том, что людям важно осознать значение и смыслы историй, в соответствии с которыми они живут. Раскрывая историю жизни клиента, терапевт старается выявить ценности, заставляющие человека игнорировать свои потребности, а затем предлагает клиенту изменить свои жизненные принципы, выбрав новые ценности более осознанно. История Аарона. Аарон был сильным молчаливым мужчиной, одним из принципов которого было никогда не требовать признания своих заслуг. В детстве ему нравился театр, и он любил играть, но он никогда не говорил, что хочет участвовать в пьесе, и не просил режиссера дать ему более важную роль. Он думал, что если он будет заявлять о себе, то люди посчитают его плохим, слишком требовательным. Для него защита своих интересов была проявлением слабости. Повзрослев, Аарон стал замечать, что его принципы, не позволявшие ему заявить о себе, работают против него, потому что предпочтения часто отдают другим людям. Кроме того, окружающие часто использовали его таланты, не предлагая ничего взамен. Он увидел, что исцеляющая фантазия о том, что авторитетные фигуры вдруг заметят его потенциал, не реализуется. Поэтому он решил выбрать для себя новую ценность – стремиться получить то, что он хочет. Он начал активно искать возможности и претендовать на них. Размышляя о смене работы, он сказал: «Раньше я бы сомневался, стоит ли это делать, но сейчас я уверен в своем решении». Он наконец понял, что заслуживает защиты своих интересов и того, чтобы вкладывать в себя. Избавление от детских проблем. Проработка детских эмоциональных травм – это самый эффективный способ перестать повторять ошибки прошлого. Говоря о проработке, я имею в виду психологический и эмоциональный процесс принятия болезненной реальности. Думайте об этом как о процессе разделения на части чего-то слишком большого, чтобы проглотить целиком. Вы жуете это до тех пор, пока оно не превращается в удобоваримую часть вашей истории. Исследования показывают, что произошедшее с людьми имеет меньшее значение, чем анализ события. Так ученые выяснили, что родители, которым удалось построить надежную привязанность со своими детьми, охотно вспоминали свое детство и рассказывали о нем. Несмотря на то, что некоторым из этих родителей пришлось очень нелегко в детстве, их отношения с собственными детьми были надежными, поскольку они потратили время, чтобы проанализировать и интегрировать свой детский опыт и сумели принять и негативные, и позитивные аспекты своего прошлого. Несложно представить, почему дети таких родителей демонстрировали надежную привязанность. Эти родители не прятались от реальности. Поскольку они разобрались со своим прошлым, они были полностью доступны для своих детей и могли установить с ними крепкую связь. Резюме. Истинное «я» найдет способ выразить себя, даже если человек пытается играть роль или жить, исходя из своей исцеляющей фантазии. Когда люди слишком долго игнорируют свое истинное «я», у них могут появиться психологические симптомы. Осознание потребностей истинного «я» может поначалу ощущаться как кризис. Паника, гнев и депрессия – это лишь некоторые из симптомов, свидетельствующих об эмоциональном пробуждении. Оно дает возможность почувствовать необходимость заботы о себе и поиска более здоровых ценностей. Проработав детские проблемы и осознав свои сильные стороны, люди становятся достаточно уверенными, чтобы строить свою жизнь на основе потребностей истинного «я». В следующей главе мы узнаем, как использовать свой более объективный взгляд на жизнь и осознанность для общения с эмоционально незрелыми членами семьи по-новому.